Картина вторая. Сад перед павильоном Идзуми. День. Фонари на Ингаве не горят. На ван-сцене стоит неслышимый, в странной позе, выставив вперед руки, в них зажато несколько деревянных ножей. На краю Ингавы также неподвижно стоит Сога. Рядом с ним сидит Сэн-Тян, сказитель. По видимости, внешний в Янаге тишь да гладь, но близок день великий, когда решится все. Волнуется хозяйка, волнуется весь дом, судьба как будто мира поставлена на кон, с усмешкой наблюдает за этой суетой лик кармы вездесущий, известен ей финал, заранее спектакля с названием «Судьба», начертанная свыше, не избежит никто. Ударяет в барабан. Неслышимый начинает двигаться, жонглирует деревянными ножами. Сэн-Тян хлопает в ладоши. Сога спускается с веранды и решительно приближается к жонглеру. Тот показывает ему, что ножи деревянные, но Ронина интересует не ножи. Сога. «Послушай-ка, приятель, не нравишься ты мне. Дурить ты можешь женщин, но только не меня. Сними свою личину. Хочу я посмотреть, что у тебя за рожа. Подвоха нет ли тут?» Жонглер показывает шутовскими жестами: «Нельзя, я уродлив». «Пустое! Повидал я немало страшных рож, безносых и безглазых, изрубленных мечом, хочет взять неслышимого за плечо, но тот ловко уклоняется. Это повторяется несколько раз. Сога начинает сердиться. «Эй, братец! Я с тобой шутить не стану тут! Или хочешь ты отведать хороших тумаков?» Из павильона на Ингаву выходит Идзуми, наблюдает. В это время Сэн-Тян, пользуясь тем, что на нее никто не обращает внимания, подходит к фонарю и начинает лить себе на рукава масло. Идзуми. «Не мучайте, прошу вас, его вы, Сога-сан. Жить без лица на свете тяжелая судьба. Достоин уважения отважный человек, не сломленный бедою, страшней которой нет». Касается своего лица и содрогается. Сэн-Тян повторяет волшебный жест, который изобразил неслышимый перед фокусом с огнем. Сога. «Я не учу вас танцам или песням, госпожа. Вы тоже не учите, как службу мне нести». Сэн-Тян высекает кресалом огонь, поджигает труд и кричит. «Смотрите все, смотрите! Свершив волшебный жест, я тоже птица Феникс, сейчас представлю вам!» Зажигает свое кимоно. Оно вспыхивает. Идзуми отчаянно кричит. Сога застывает в растерянности. Не теряется лишь неслышимый. Он бросается к девочке, голыми руками срывает с нее горящее кимоно, швыряет его на землю. Девочка испуганно плачет, но она цела. Неслышимый упал на колени, согнулся от боли и прижал обожженные руки к груди, но не издал ни единого стона. Сога и Идзуми бросается к Сэн-Тян. Идзуми: «Ах, что ты натворила! Глупышка, ты цела?» Сога, осматривая девочку: «Чудесное спасение, ожогов нет совсем, но если б мигом позже поспел не то не сё, сгорела б ты, дуреха, как пук сухой травы». Идзуми прижимает к себе ученицу, а Ронин переходит к неслышимому, смотрит на его руки. «А с этим дело плохо. Вчистую обгорел. С ожогами такими ему не выступать. Расстроится Окасан, и парня тоже жаль. Повел себя он храбро. Ей-богу, молодец. Все застывают». Идзуми и Сэн-Тян, обнявшись, Сога, положив руку неслышимому на плечо, неслышимый, повесив голову. Свет гаснет, занавес, поворот сцены.